Глава 8. Следующее утро. Алиби. 9-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейстлина разбудил стук в дверь. Он вырвался из глубокого сна, обнаружив, что лежит на кровати, вытянувшись в струнку. Сердце бешено колотилось. За окном стояла глубокая ночь. Поспать ему почти не удалось. «Да открывай же проклятую дверь!» — шипело в замочную скважину и Аланта. За стенкой заорал кто-то из соседей, требуя тишины. Рейслин еще несколько мгновений осознавал происходящее, потом схватил посох Магиуса и произнес слово «Ширак», заставив кристалл засиять мягким светом. «Дай мне хотя бы одеться!» — крикнул он в ответ. «Я уверена, что у тебя нет ничего такого, чего бы я не видела у других мужчин!» — нетерпеливо отозвалась Иоланта. «Ну, разве что у тебя все золотое!» Рейслин не стал отвечать. Он быстро оделся и открыл дверь. Иоланта, закутанная в темно-синий плащ, торопливо проскользнула в комнату. «Закрой дверь на замок», — велела она. Маг так и сделал, а потом замер, глядя на нее сонными глазами. «Я принесла тебе чашку торбианского чая», — Иоланта всунула в руку мага горячую кружку. «А кроме того, тебя нужно предупредить». «Который час?» «Уже почти утро». Горячая кружка обожгла пальцы, и Рейстлин торопливо поставил ее на стол. Иоланта плюхнулась на единственный в комнате стул, вынуждая его сесть на край кровати. Маг потер глаза. Иоланта взволнованно сжала кулаки и наклонилась вперед. «Они уже были здесь?» — спросила она напряженно. Рейслин, непонимающе, таращился на нее. «Кто и зачем?» «Храмовая стража». «Это хорошо. Значит, они не знают, где ты живешь. Тебя не было в номере всю ночь. Где ты был?» — резко спросила чародейка. Рейслин почесал в затылке. «Я допоздна задержался в башне, убирался после драконидов, приходивших разыскивать какой-то артефакт». «Все это я знаю», — перебила Иоланта. «Но куда ты пошел после этого?» Рейслин поднялся на ноги. «Извини, но я устал. Думаю, тебе лучше уйти». «А я думаю, что тебе стоит мне ответить», — Иоланта гневно блеснула фиалковыми глазами. «Конечно, если ты не желаешь визита черного призрака». Рейстлин внимательно посмотрел на нее и снова сел. «Я ходил к твоему другу Снеглу. Одна из ящериц конфисковала мой кинжал и...» «Командир Слит, об этом я тоже знаю. Ты видел Снегла?» «Да, мы с ним договорились. Я собираюсь приготовить для него кое-какие зелья». «В бездну твои зелья! Что случилось потом?» «Я очень устал. Пришел домой и лег спать». «И ты не слышал на улицах ни шума, ни криков?» «Я не был на улицах. После того, как я вышел от Снегла, я воспользовался магией и перенесся прямо сюда». Иоланта пристально посмотрела на него, но Рейслин спокойно выдержал ее взгляд. «Что ж, это хорошо». Она чуть улыбнулась и немного расслабилась. «Я рада это слышать. Я боялась, что ты мог быть вовлечен». «Да что случилось?» — нетерпеливо спросил Рейслин. «К чему вся эта таинственность?» Иоланта вскочила со стула и перепорхнула к нему на кровать. Затем она торопливо зашептала. «Ночью был убит арбитр. Он находился недалеко от храма и шел по дороге королевы, когда к нему обратился чародей в черной мантии. Пока он отвлекал арбитра, сзади подкрался убийца и нанес удар. После этого они оба сбежали». «Арбитр?» — Рейслин нахмурился, точно пытаясь вспомнить. «Ну, та гора мускулов, что делает грязную работу для ночного властелина», — подсказала Иоланта. «Верховный жрец в ярости. Он приказал вывернуть город наизнанку и отыскать всех магов, носящих черные». Ведьма вскочила и нетерпеливо зашагала по комнате, ударяя кулаком одной руки в ладонь другой. «Все произошло в самое неподходящее время. Магов и так недолюбливали, а теперь еще и это. Первым делом стражи завалились ко мне, но у меня, к счастью, было алиби. Я была в постели Ариакаса». «И ты подумала, что потом они отправятся ко мне», — сказал Рейслин, пробуя остаться беспечным, но понимая, что у него серьезные неприятности. Он и забыл, как мало осталось в городе черных мантий. Иоланта остановилась и повернулась к Рейслину. «Но я сказала стражам, кого надо искать». «Что ты сделала?» — тревожно переспросил маг. «Да, виновные уже мертвы», — хладнокровно подытожила Иоланта. «Я только что вернулась из башни и сама видела тела». «Мертвы?» — изумился Рейстлин. «Видела тела? Но кто?» «Черные мантии из башни», — вздохнула Иоланта. Кто же знал, что эти старики окажутся столь шустрыми? Они работали на скрытый свет, прямо под нашим носом. Как же я была слепа? Почему не видела опасности?» Рейслин молча смотрел на нее, а потом спросил. «Как они умерли?» Ночной властелин послал к ним черного призрака. Она вздрогнула. Ужасное зрелище. Все три лежащих на кроватях тела были высосаны досуха. Рейстлин покачал головой. «Очень странно. Но почему ночной властелин не арестовал их? Почему не попытался узнать имена сообщников?» «Да откуда мне знать, что у него на уме?» — рявкнула Иоланта, вновь начав мерить шагами комнату. «Скоро они узнают, где ты живешь. Стража обязана допросить тебя, а, возможно, и арестовать. Мне нужно тебя куда-нибудь спрятать». Ведьма ходила по комнате, продолжая лупить кулаком по ладони. Внезапно она повернулась к магу. «Ты сказал, что воспользовался магией. Твоя дверь была заперта. Значит, ты не забирал ключ внизу?» «Нет, я переместился прямо сюда». «Хорошо. Идем со мной». «Но куда?» «В Красный дворец. Ты же не брал ключ от номера? Оринс может подтвердить это. Никто не видел, как ты входил в гостиницу, и ты сможешь сказать, что провел всю ночь за работой. Я поручусь за тебя, и Ариакас тоже». «Да с чего бы ему делать это?» — нахмурился Рейстлин. «Просто чтобы дать щелчок по носу ночному властелину. Мой повелитель не в духе, а в таком настроении он любит возлагать вину на жрецов, к счастью для тебя. Да, кстати, Китиара вновь обрела его высочайшую благосклонность. Ариакас недавно с нею встречался, и сестра непременно будет рада помочь младшему брату. Тебе лучше захватить посох Магиуса с собой. Стража обязательно обыщет комнату». Говоря все это, она застелила его кровать так, словно на ней никто и не спал. «А где этот дворец?» — спросил Рейслин. «Около лагеря Алой Армии. И что еще лучше, он расположен за городскими стенами. Стража Нераки закрыла входы и выходы, и свободный проход запрещен. Поэтому, если тебя тут не было, значит, ты не мог и войти. А если был, то никогда не смог бы выбраться наружу». Рейстлин обдумал ее план и согласился. Кроме того, ему хотелось повстречаться с Ариакасом. Возможно, ему удастся заключить с повелителем сделку. Рейстлин был все еще открыт для любых предложений. Он решительно взял мешочки с магическими компонентами и стал привязывать их к поясу. «Мраморные шарики не забыл?» — хитро улыбнулась Иоланта. «Вроде бы дракониды их не конфисковали, а то я слышала, будто они применяли магию для поиска артефактов». «Нет, их они не тронули», — подтвердил Рейслин. «Ведь это же простой мрамор и ничего более». «Пусть так», — усмехнулась Иоланта. Затем ведьма достала из кармана нечто, напоминающее шарик черной глины. Она покатала его в ладонях и помяла пальцами, тихо произнося магические слова. Рейслин изо всех сил старался расслышать их, но Иоланта нарочно понизила голос до еле слышного шепота. Закончив, ведьма бросила шарик в стену. Глина прилипла к поверхности, а затем быстро начала расти, словно тесто в кадушке. Черное пятно растекалось по стене, пока не достигло высоты человеческого роста. Иоланта проговорила еще одно магическое слово, и глина исчезла. Перед ними распахнулся портал, ведущий сквозь пространство. «Эта липучка стоила мне целого состояния», — сказала ведьма, сжимая запястье Рейслина. Он инстинктивно дернулся, но девушка лишь усилила хватку. «А ты действительно не любишь, когда к тебе прикасаются», — мягко сказала она. «Ты стараешься не подпускать никого слишком близко». «Я только что узнал, что случается с теми, кто слишком приблизился к тебе», — холодно сказал Рейслин. «Ты же не хуже меня знаешь, что те старики не виноваты в убийстве». «Послушай меня, Рейслин Маджери», — зашипела Иоланта, склонившись к его уху так, что он опять ощутил ее дыхание на своей щеке. «В этом городе ночью было 5 магов из черных мантий. Только 5, не больше. Я знаю, где была я. Я знаю, где были 3 глупца из башни. Неучтенным остаешься только ты, мой друг. То, что я сделала, было вызвано заботой о спасении твоей золотой шкуры». «Кто угодно мог маскироваться под черную мантию», — проговорил Рейслин. «Или же некто из черных мантий мог оказаться в неподходящем месте в неподходящее время, но быть совершенно невинным». «Могло быть и так», — Иоланта еще сильнее сжала его руку. «Но мы оба знаем, как было на самом деле. Не волнуйся, ты лишь вырос в моих глазах. Если и был на свете человек, который остро нуждался в украшении между ребер, так это арбитр. Я попрошу у тебя лишь одну вещь взамен своего молчания». «И что же это за вещь?» — спросил Рейслин. Расскажи Китиаре обо всем, что я сделала». Иоланта вошла в портал, потянув Рейстлина за собой. Оказавшись внутри, она отпустила его и, повернувшись, скатала растекшуюся глину в шарик, быстро водя ладонью по невидимой стене. Вход в портал закрылся, а перед Рейстлином распахнулся выход в прекрасно обставленную роскошную спальню. Воздух в ней был густо напоен ароматом гордений. «Это моя комната», — сказала Иоланта. «К сожалению, ты не можешь остаться здесь. Если Ариакас застанет меня с другим мужчиной, наши жизни не будут стоить и гроша». Она подтолкнула Рейстлина к двери, открыла ее и осторожно выглянула. «Прекрасно, никого нет», — сказала она. «Поторопись и погаси свет на своем посохе. Тут есть свободная комната, третья дверь слева от тебя». Иоланта выпихнула Рейстлина в темную прихожую и захлопнула дверь, лязгнув засовом.